Когда берега скрылись в дымке, Армагеддон остановился и огляделся. Он любил вот так один выходить в море, чтобы испытать свою силу, ощутить еще раз, как много может сильный человек, вооруженный острым копьем. Невдалеке мелькнула голова нерпы. В одно мгновение Армагеддон вонзил в нее гарпун и привязал бездыханное тело к борту каяка. Еще немного времени, и вторая нерпа покоилась в воде у другого борта. Хотелось совершить что-то необычное, потешить себя, поиграть своей силой. Хоть бы налетел ветер, чтобы побороться с волнами, ощутить силу стихии и выйти победителем в борьбе с ней. После таких испытаний становишься еще сильнее, и взор твой как бы пронзает большие расстояния. Но безоблачное небо и тишина указывали на то, что спокойствие и хорошая погода воцарились на морском просторе. Армагеддон играл двухлопастным веслом, вертел каяк, переворачивался в нем, но не было никого на огромном пространстве, кто мог бы увидеть и оценить его силу и ловкость. Лишь, как обычно, невдалеке резвились киты, и, чувствующий к ним всегдашнюю неприязнь, Армагеддон выкрикивал обидные и вызывающие слова в их сторону. Солнце начало свой путь обратно к горизонту, и Армагеддон поплыл к берегу, медленно рассекая воду веслом. Когда в поле зрения показались яранги, охотник заметил впереди усатую голову лахтака. Лахтак почти до ласта высунулся из воды и с любопытством смотрел на проплывающего охотника. Армагеддон почувствовал, как в нем начинает играть кровь. Он отцепил нерп, который тут же пошли на дно, и погнал каяк к лахтаку. Но тот нырнул, оставив на воде лишь медленно расходящиеся круги. Армагеддон с досады плюнул на воду и медленно повел каяк к тому месту, где, по его предположению, мог вынырнуть лахтак. Зверь показался так близко, что от неожиданности Армагеддон вздрогнул. Лахтак как бы насмешливо посмотрел на охотника и также издевательски медленно ушел под воду. И Армагеддон отчетливо видел, как от лога вниз в глубину уходило серое тело усатого тюленя. Это окончательно разгневало Армагеддона, и он готов был отправиться в морскую пучину вслед за насмешливым лахтаком. Охотник подплыл к тому месту, где должен был вынырнуть лахтак, и как только он показался, Армагеддон быстро нагнулся и двумя руками ухватил его за усатую голову. Но лахтак легко выскользнул и нырнул круто вниз. Армагеддон крепко выругался и приготовил гарпун. На этот раз лахтак вынырнул довольно далеко от каяка. Охотник бросил гарпун, вложив в удар всю силу злости. Острие прошило лохтачью кожу, как бы привязав животное к лодке. Армагеддон осторожно потянул к себе ременной линь, медленно приближая раненое животное, чтобы не причинить ему вреда. Огромными глазами, как бы умоляя избавить его от мучений, лахтак смотрел на Армагеддона, но тот, усмехаясь, громко пел песню и греб изо всех сил. Каяк его шел так быстро, что следом вспенивалась вода. На берегу, как обычно, стояли земляки, и громкими криками приветствия встречали Армагиргина,